небе ползет туман. Уплетен на косогоре заберел твой сарафан. Вся раззвездного напева обомлеет поля. Знаю, ждет ты королева молодого короля. Серп двурогой плавно по небу скользит, там за рощей по дороге раздается звон копыт. Скачет всадник загорелый, крепко держит лопата. Везет тебя он смело в чужие дальние города. Скачет всадник загорелый, крепко держит повода. Везет тебя он смело в чужие дальние города. Рано вечер гаснут зори, слышен четкий храп коня. Ах, постой, постой на косогоре.